Глава четвёртая. «Ты как себя чувствуешь?» — шёпотом поинтересовался Костя. «Не могу назвать сегодняшний день удачным, но, в принципе, нормально», — ответила я. «Наверное, кто-то польстился на выручку, хотел забрать деньги из кассы, а Наташа не отдала. Или негодяй потребовал у неё бесплатно водку с закуской, возмутился из-за отказа и открыл пальбу. Но куда подевалась Ленка? Может, она стала свидетельницей ограбления и удрала? Тогда почему не звонит?» «Сама ей набери», — предложил Костя. Оставалось лишь удивляться, почему столь простая мысль раньше не пришла мне в голову. Я быстро нажала нужные кнопки и услышала мелодию детской песенки. «От улыбки станет всем светлей». Звук шёл из кармана платья Ирины. «Вас разыскивают», — повернулся к тётке Костя. Женщина вздрогнула и неожиданно смутилась. «Ага». «Почему не берёте трубку?» Вкрадчиво поинтересовалась я. Ира вытащила плоский мобильник и уставилась на него. «Вам плохо?» — заботливо спросил Франклин. «Хотите, я за вас отвечу?» Из того же кармана понеслась пронзительная трель. Ирина положила распевающий айфон себе на колени, добыла из платья допотопную трубку, быстро отключила её и заплакала. «Что происходит?» — растерялся Франклин. Я показала на замолчавший дорогой телефон. Ирина не отвечала, потому что не знала, как обращаться с этой моделью. Понимаю её растерянность, никаких кнопочек там нет. Это айфон Лены. Как он к вам попал? «Думала, это маленький магнитофончик», — захныкала тётка. «Внучка такой просит, хочет через наушники музыку слушать. Лежал на полу, его могли раздавить». «Вы приняли айфон за плеер, аппарат нашли в магазине и взяли себе?» — спросила я. «Нет-нет», — испугалась Ирина. «Я не могу украсть». Увидела эту штучку, решила, что её кто-то из посетителей потерял. Подобрала, хотела продавщице отдать, а Наташка мёртвая. Я нахмурилась. «Если ты намерен отдать чью-то потерю кассиру, то навряд ли положишь её в собственный карман. Скорее, понесёшь в руке и выронишь при виде трупа от ужаса». «В ларьке есть чулан», — вдруг пояснила Ирина. «Наверное, ваша знакомая услышала выстрел и спряталась, а телефон у неё из кармана вывалился и к стеллажам отлетел». «Я не заметила никаких дверей, когда обходила павильон в поисках Лены», — пробормотала я. «Она неприметная», — обрадовалась смене темы Ирина. «Без табличек, сливается со стеной, в один цвет окрашена. Заберите сотовый и отдайте подружке». «Алло, Игорь Валентинович!» — заорал мужской голос. «Пришлите машину на трупы». Мы с Костей одновременно повернулись на звук. Николай Петрович стоял у входа в павильончик и кричал в мобильный. «Алло, как нет труповозки? Жара стоит, нельзя ждать до вечера. Два тела. Одно огнестрел, второе, не знаю, при осмотре глазами никаких повреждений не видно». «Игорь Валентинович, куда труповозка уехала? В Пруткино? Ну вообще, что нам делать?» Меня смело со скамейки, и я подлетела к полицейскому. «Вы обнаружили ещё одного мёртвого человека?» «Не мешайте работать!» — заорал Николай Петрович, пряча трубку. И тут подключился Костя. Он очень вежливо обратился к представителю закона. «Уважаемый Николай Петрович, мы с Виолой Ленинидовной будем крайне признательны вам за небольшую талику информации. Очень признательны». Словно по волшебству в руках Франклина появилось дорогое портмоне. «Спрашивайте», — подобрел полицейский, пряча в карман шуршащую купюру. «Вы обнаружили второго мертвеца?» — еле слышно повторила я. «Где?» «В кладовке», — отрапортовал полисмен. «Женщина, крашеная блондинка, голубой сарафан, белая кофточка, босоножки». Я вцепилась в руку Кости. «Это Лена!» «Можете назвать её личность?» — обрадовался Николай Петрович. «Документов в сумочке нет, ну, народ, нельзя же без паспорта на улицу высовываться. Вдруг убьют. Мороки потом твою фамилию устанавливать. Граждане о полиции не думают, работу нам не облегчают, а вот ругать гораздо». Я отпустила Франклина и побрела к скамейке. Дальнейшие события происходили словно в тумане. Вроде Костя посадил меня в свою машину и повёз на дачу, но ни дороги, ни того, как я очутилась в родовом гнезде Фокиных, я не помнила. Нос ощутил запах лосьона после бритья, потом я услышала тихий голос. «Вилка, проснись». Я села в кровати, Открыла глаза и увидела поднос и Костю в светлом костюме. «Извини, что разбудил», — сконфуженно произнес он. «Но мне пора на работу. Очень тебя прошу, ни слова не говори о том, что произошло вчера в магазине. Ни Али, ни Феде с Лялечкой. Мама очень эмоциональна. Смерть даже незнакомых женщин выбьет ее из колеи. Стоит тяжелая для сердечников погода. Не дай бог у нее случится инфаркт. А Лялечка не способна удержать язык за зубами. Мигом выбалтывает все, о чем услышала». «Конечно», — пробормотала я. «Ты как?» — спросил Франклин. «Вчера выглядела плохо. Заснула в машине и не очнулась, когда я тебя в дом нес. Сказал Али, что у тебя от духоты разыгралась мигрень». «Хорошо», — кивнула я. «Буду придерживаться твоей версии». Костя сел на постель и взял меня за руку. «Понимаю, как тебе тяжело, а еще объективно оцениваю способности местных сыщиков, поэтому в 11 утра в Бриндино приедет бригада из Москвы. Я позвонил кое-кому, не хочу, чтобы преступник, убивший твою подругу и продавщицу, остался безнаказанным». «Спасибо», — прошептала я. «Пригласить их на дачу нельзя из-за мамы», — вздохнул Франклин. «Ты сможешь приехать в кафе Парус к указанному сроку? Конечно, это место не вызовет у тебя приятных эмоций, но...» «Можешь не продолжать», — остановила я Костю. «Прекрасно понимаю, чем чреваты для пожилой дамы волнения, да еще жара в придачу. Но Аллу могут поставить в известность местные жители. Полагаю, происшествие в магазинчике теперь основная тема бесед в Бриндине». «Мама ни с кем из аборигенов не общается», — пояснил Франклин. «Они с Галиной ездят за продуктами в Ликино. Там супермаркет и рынок. Извини за неудобство, но придется тебе съездить к платформе Бриндино самой». «Все нормально», — стараясь казаться беззаботной, заявила я. «Вот только моя машина осталась на площади у кафе». «Обижаешь», — улыбнулся Франклин и поцеловал меня в нос. «Ее давно пригнали, помыли и заправили. Петя с утра постарался, правда, мой водитель еле-еле вылез из твоей малолитражки. До сих пор повторяет, что за дурак придумал тазик, в котором у шофера колени подпирают уши». Продолжая говорить, Костя украдкой покосился на часы, стоящие на тумбочке. Я проследила за его взглядом и сказала: «Пора собираться, времени мало». Когда я спустилась на первый этаж, Алла спросила: «Как твоя голова?» «Спасибо, уже не болит», — улыбнулась я. «Ненормальная погода», — воскликнула Лялечка, тоже сидевшая за длинным столом над тарелкой с омлетом. «А у нас в больнице нет кондиционеров, в палатах нечем дышать». «Вот безобразие», — возмутилась хозяйка дома. «Надо хоть вентиляторы людям поставить». «Нет, ни в коем случае», — возразила Лялечка. «Лежачий человек находится в зоне риска по пневмонии, а вентилятор — провокатор простуды. В клинике положено ставить особую аппаратуру для охлаждения воздуха, но мало где в столичных больницах она есть. О частных лечебницах я не говорю, там иные условия, чем в муниципальных». «Будешь болтать, опоздаем», — буркнул Федор. Лялечка умолкла на полуслове и схватила чашку. «Какие у тебя планы на сегодня, Вилочка?» — поинтересовалась Алла. «Бездельничать буду», — честно призналась я. «Давай съездим за покупками», — предложила мать Кости. «Тут неподалеку есть прекрасный торговый центр и неплохой рынок. С Галиной мне скучно. Лялечка с Федей сейчас уедут на работу. Сын уже умчался в офис. Никто, кроме тебя, составить компанию мне не может». «С удовольствием отправлюсь с вами», — пообещала я. «Но если можно, часа через полтора. Мне надо подъехать на станцию. Вчера покупала там газеты, потом решила выпить капучино и оставила в кафе на столе телефон». «Растяпа», — покачала головой Алла. «Верно», — согласилась я. «Просто Маша растеряша». Лялечка рассмеялась. «Все женщины раззявы», — произнес Федя, вставая. «А еще они вечно опаздывают. Вот моя сестра, например, и на собственные похороны вовремя не явится». «Феденька, очень неблагородно делать такие заявления», — сукаризно воскликнула Алла. «Так я правду сказал. Все прекрасно знают, как с ней договариваться», — не смутился он. «Помните, как она на свое бракосочетание собиралась? Андрюшка уже решил, что невеста его бросила. Стоит бедный жених час с лишним у ЗАГСа. Гости с ноги на ногу переминаются, перешептываются, не знают, как себя вести. И тут явление Христа народу. Подъезжает на такси Лялечка, выходит и кричит: «Эй, вы чего такие кислые? У нас свадьба, а не поминки». «Я была не виновата», — начала оправдываться Ляля. «Меня парикмахер задержал, у него ужасная укладка получилась, и я велела переделать. Так он назло мне еле-еле руками шевелил». «Если ты еще языком будешь молоть, то не успеешь на летучку, и главврач взбесится», — оборвал сестру Федор. Лялечка поспешно проглотила большой кусок омлета, подавилась, запила его чаем, поперхнулась, закашлялась и поспешила к лестнице. Ее брат, недовольно бурча что-то себе под нос, двинулся в сторону прихожей, но на полпути остановился и неожиданно спросил у меня. «Если ты забыла телефон, то как узнала, где трубка?» «Позвонила по своему номеру», — удивленная вопросом объяснила я. Полагала, что, услышу фразу «абонент находится вне зоны действия сети», но все же решила использовать шанс. «А аппарат работал», — ответила официантка. Она заметила его уже после моего ухода и ждала, пока я спохвачусь. «А-а-а», — протянул Федя и исчез за дверью. «Непременно дай честной девушке денег», — посоветовала Алла. «Конечно», — кивнула я. «А вам не кажется, что Федор слишком суров с сестрой?» «Нет, Феденька, конечно, любит Лялечку», — не согласилась Алла. «Просто он старше и привык заботиться о ней». «Ляля давно взрослая», — напомнила я. «Странно, что она не спорит с Федором». Алла встала из-за стола. «Гавриловы рано остались без родителей. Феде тогда едва исполнилось 19, сестре 13. Лялю хотели забрать в детдом, но Федя не отдал девочку. Оформил опекунство, пошел работать шофером на скорую. Федор принес себя в жертву сестре, та получила высшее образование, стала врачом, а он так и остался крутить баранку. Гаврилов долго служил водителем, потом стал заниматься в больнице административной работой. Сейчас он заместитель главного врача по хозяйственной части, а Лялечка — реаниматолог. Федор так и не женился, хотя он симпатичный парень и очень надежный человек. Думаю, он не хочет, чтобы в семье появилась женщина, которая, возможно, не будет относиться к Ляле как к родному человеку». «Но сама Ляля замужем», — уточнила я. «Федя только что говорил об ее опоздании на собственную свадьбу». Алла кивнула. «Лялечка расписалась с Андрюшей. Прекрасный человек, великолепный хирург. Они познакомились на работе. Москвин пришел в клинику, а Гаврилова уже там работала. У них закрутился роман, процесс ухаживания не затянулся. Андрей вскоре сделал предложение, и Ляля его приняла. Признаюсь, я очень обрадовалась и за нее, и за Федю. Думала, ну, теперь, когда сестра пристроена, Федор наладит свою личную жизнь». «Вас не удивило, что он все же разрешил сестре поставить штамп в паспорте?» — спросила я. «За короткое время общения с Гавриловым мне показалось, что он полностью контролирует Лялечку, морально подавил ее, та даже не пытается возражать родственнику». Алла замахала руками. «Абсолютно ошибочное представление. Федя вырастил Лялю, заменив ей отца и мать. Я не знала Гавриловых в те годы, но, думаю, девочка-подросток требовала пристального внимания и строгости. Федя сумел хорошо воспитать сестру. Та не пошла по кривой дорожке. Кстати, он активно занимался стрелковым спортом. У него есть медали за победы в соревнованиях. Он и Лялю заставил ходить с собой. Таскал ее в тир, всегда держал под контролем. Уж не знаю, как он от воинской службы отбоярился». «Может, опекуна-сироты нельзя призывать в армию?» — предположила я. «Вероятно», — согласилась Алла. «Да и не важно, почему Федю не призвали. Он переживал за сестру больше, чем родной отец. Сам не стал учиться, деньги зарабатывал, а ее отправил в институт. Полагаю, ему приходилось отчитывать Лялю, и, естественно, та привыкла слушаться брата. На мой взгляд, никакого подчинения нет. Она безгранично любит Федора, уважает его. У Лялечки неконфликтный характер, она не обидчива, с чувством юмора, бесконечные замечания брата воспринимает как свидетельство его заботливого к себе отношения. Ругает ее, значит, очень любит. Мы дружим не один год, и я ни разу не была свидетельницей скандала Гавриловых. Они спокойно обсуждают проблемы и всегда находят компромисс. Лялечка с Федей в последнее время редко сюда приезжали, я по ним скучала, звонила им, приглашала, но они все ссылались на то, что много работы, а потом внезапно нагрянули, чем доставили мне большую радость. Ну ладно, пойду-ка приму душ перед поездкой за продуктами, а ты, Вилочка, поторопись за телефоном.